Это те самые летчики? Да, те самые. Вы будете с ними говорить? Взглянув на часы, я понял, что если немедленно не выехать, то наверняка опоздаю на встречу с командиром инженерно-саперной роты. Нет, не успеваю. Мне необходимо уехать. В глазах Зархина мелькнул испуг. Вы надолго? Думаю, что нет. Я сейчас оставлю здесь своего офицера и солдата с рацией для связи со мной. Помогите ему войти в обстановку. Понятно? Да. Ну вот и хорошо, Степан Романович. Сейчас офицер подойдет. Спустившись к подножию холма, где под деревьями стоял БТР, я поручил это одному из офицеров, который был в экипаже ПРП. Этот командир авиаотряда ни рыба, ни мясо. Поэтому найди кого-то пособраннее и выясни об этом аэродроме все. Оставляю тебе радиста со станции, если что сразу доклад. Задача ясна? Так точно. Выполняй. БТР тронулся. Почему не в сторону ворот? Командир ПРП ответил. С той стороны аэродрома есть еще один въезд. Так будет короче. Давай, веди, Сусанин. Увиденное мной на этом аэродроме дало хорошую пищу для размышлений. В первую очередь я понял, что можно рассчитывать исключительно на гражданскую технику. Никакие мои тайные мечты, хоть на что-то боевое, не оправдались. Осталось только думать над тем, как эту технику лучше использовать. Ну, в первую очередь для транспортировки личного состава и снабжения. Во-вторых, для бомбардировки и штурмовки. Не факт, разве что в ночное время. Опять-таки, для этого необходимо дооборудовать всякими там бомбодержателями, подвесками и прицелами. Это время, оборудование, материалы и люди. Интересно, у них при аэродроме есть какие-то мастерские? Надо обязательно выяснить. Если есть, то значит мы имеем какой-то инструмент и спецов по ремонту. Вспомнилась фраза Зархина. Да, конечно, конечно, у нас это все имеется. Топливозаправщики, пожарная машина, радиолокационная станция. Еще есть наземная радиостанция, мастерские, материальный склад. Ну, с топливозаправщиком вопроса нет, с пожаркой тоже особых вопросов не возникнет. Обязательно выяснить по поводу ярлыски. Думается, у них она мощнее должна быть. А мастерские? Точно, вспомнил. Зархин о них упоминал, а еще говорил о материальном складе. Интересно, что он имел в виду? Склад ГСМ, а может, запчастей или рабочих рукавичек? Пока я пытался найти ответ на эти вопросы, БТР подъехал к известному мне по докладам П-образному зданию. Недалеко от него, во вражках заняли позиции БТР и ПРП. Ага, это, скорее всего, прибыл командир инженерно-саперной роты. Смотри-ка, а он, видимо, не промах, раз сумел себе выбить 70-ку. Обычно саперы рассекают или грузовике, или в лучшем случае на 60-ке, им даже УАЗик не положен. Хотя, по моему мнению, если сравнивать с танковой или мотострелковой ротой, то небо и земля. Для сравнения, в танковой роте 10 танков и больше ни единой иной машины, а в саперной роте почти 30, и почти все разные. А военно-учетных специальностей сколько в саперной роте? Ведь каждого солдата надо учить отдельно. В танковой роте всего-то специальностей. Командир танка, наводчик, механик-водитель, заряжающий. А должность командира саперной роты тоже, как и командира танковой роты, капитанская. И оклад не рублем больше. Нет, неблагодарное занятие быть командиром инженерно-саперной роты. С этими мыслями, я в сопровождении двух офицеров и двух солдат, поднялся на крыльцо и прошел по коридору, пока не уперся в торце коридора в двойную дверь, сбоку от которой была прикреплена табличка «Приемная». Первая мысль – ни хора, ни тракторная бригада. Интересно, а что? С этим вопросом зашел в приемную. Стол секретаря был свободен. Войдя в кабинет директора, увидел, что там сидят трое мужчин, двое военных и гражданский, скорее всего, хозяин кабинета. Один из военных – командир ПРП, второй – в полевой военной форме нашей родной советской армии. Как же я был рад увидеть кого-то еще из нашего времени. У меня непроизвольно на лице появилась улыбка, у них же наоборот. От удивления поднялись брови и опустились подбородки. Я поздоровался с незнакомыми мне людьми. Здравствуйте, товарищи. Подполковник Абросимов. Здравия желаю, капитан Смагин. Мы обменялись энергичным рукопожатием. Завируха Евгений Николаевич, директор Рейсельхозтехники. Не теряя ни секунды, я перешел прямо к делу. Я думаю, что все мы понимаем, почему мы все здесь собрались. Произошло событие из разряда фантастики. Мы перенеслись, или нас перенесли в 41-й год, ровно на 40 лет назад, как раз в самое начало Великой Отечественной войны. А какие у вас соображения? Первым высказался командир саперной роты. Вы уверены в том, что сказали только что? Абсолютно. А у вас есть какие-то сомнения? Честно говоря, логически прихожу к такому же выводу, а когда его уже надо принять, все, как будто стена какая, переступить через это не могу. Не могу и все. У меня там жена, дочь остались, как я без них. А, у многих такая же ситуация, но все мы надеемся, что удастся вернуться назад. Дольше всех, перед тем как высказать свою точку зрения, молчал Заверуха. Когда уже все начали на него смотреть, он, положив карандаш на стол, сказал: «Мужики, честно, у меня в голове просто не укладывается все, что я сейчас услышал от вас. Поэтому, давайте я пропущу этот момент и будем думать, что делать дальше. У меня все». Наступила пауза. Продолжать пришлось мне. «Евгений Николаевич, чем располагает ваша райсельхозтехника?» Его ответ не заставил себя ждать. Хорошо поставленным голосом, используя подготовленные обороты и целые фразы, директор рассказал, что его предприятие имеет мастерские, в которых производится ремонт автотракторной техники хозяйств района. На сегодняшний день предприятие производит ремонт 38 единиц техники разной степени сложности, а также имеет на балансе более 50 единиц собственной. Практически все сотрудники находятся на рабочих местах. Более детальную информацию он готов предоставить, как только главный инженер предоставит сводку. После этих слов у меня сформировалось убеждение, что директор, по-видимому, пришел из инструкторов райкома партии. Слишком уж гладко он говорил, а все практическую работу на себе тянет или его главный инженер, или крепкий зам. Осталось выяснить, что с передвижной механизированной колонной. Наклонившись к командиру ПРП, спросил: «А где начальник ПМК?» Взглянув на часы, он тихо ответил: «Должен быть через 3 минуты». Прошло буквально полминуты, как в коридоре послышались шаги. Заверуха поднял голову. Вот и главный инженер со сводкой. Открылась дверь, и в кабинет зашел мужчина лет 50, с загорелым лицом, коротким ежиком седых волос, и, нисколько не смущаясь, представился: «Начальник ПМК номер 17 Луняченко Сергей Сергеевич». Весь его вид, поведение говорили о том, что он из бывших военных. Когда на его голос повернулся командир саперной роты, Луняченко с удивлением спросил: «Смогин, а ты тут какими судьбами? Ехали на учения, а попали?» «Попали непонятно куда, товарищ подполковник». Поясняя ситуацию, Луняченко объяснил: 5 лет назад лейтенант Смогин после училища прибыл на должность командира взвода в инженерно-саперный батальон, которым я тогда командовал. Итак, все в сборе, пришел даже главный инженер райсельхозтехники. В ходе этого совещания выяснилось, что мы обладаем большими возможностями по перевозкам различных грузов, в том числе по воздуху. Общий автопарк составил более 200 единиц. Немало было тракторов, в основном колесных Т-150. Из передвижной мехколонны и 2 взводов саперной роты было решено сформировать инженерно-позиционный батальон во главе с подполковником запаса Луняченко, а минно-саперную группу возглавит капитан Смогин. Во время небольшого перекура мне удалось переговорить с Луняченко. С его слов я понял, что место начальника ПМК он начал себе готовить за год до конца службы. Случилось так, что его батальон принимал участие в ликвидации последствий наводнения вместе с тем самым ПМК. Бывший начальник работу откровенно не тянул, а подыскать другого на его место тоже было непросто. Работа практически все время в командировках, поэтому текучка кадров большая. Если раньше народ держался из-за квартир, то при этом директоре нет, так как он не мог пробивать этот вопрос в верхах. Так постепенно передовое по министерству ПМК скатилось в отстающие. При ликвидации последствий наводнения ПМК, у которого было больше, чем 2 техники, умудрилось выполнить втрое меньший объем работ. Вот тут на него и обратила внимание комиссия из министерства, и ее председатель сделал ему предложение, от которого Луняченко не стал отказываться. И через год после ухода из армии ПМК взял передовое красное знамя по министерству. Секрет успеха был простой. Зная всех командиров инженерных и подобных частей в округе, и многих за пределами его, он приглашал самых толковых парней после демобилизации к себе, обещая высокие заработки, и через некоторое время жилплощадь. Техника в ПМК в основном была армейская, к дисциплине парни были приучены, управлять коллективом Сергей Сергеевич умел. Став начальником, порядок навел быстро, и уже через полгода колонна начала занимать призовые места в соцсоревновании. Были, конечно, случаи, когда некоторые ребята, почуяв воздух вольницы, пытались, как говорится, и рыбку съесть, и получить все остальное, но постоянная демобилизация из армии регулярно давала новые кадры, и те, кто хотел осесть в городе, а таких было подавляющее большинство, крепко держались за этот шанс. Под конец нашего разговора Луняченко пошутил, что для того, чтобы ПМК перейти на военное положение, ему необходимо 2 копейки, только сделать 1 звонок. И еще он отрекомендовал капитана Смагина, толковый офицер и прекрасный специалист по минно-взрывному делу. Поскольку радиостанции в Райсельхозтехнике не было, пришлось выделять из своих запасов. ПМК, получив от бывшей саперной роты 2 штатных взвода, а также выделенную роте дополнительную технику в виде 2 бензовозов, технички, таблетки с фельдшером и радиостанцией, в средствах связи не нуждалось. Назад в расположение дивизиона мы ехали уже небольшой колонной. Впереди шел дивизионный БТР, за ним ПРП, следом двигались 3 Урала с прицепными минными заградителями и замыкал колонну БТР Смагина. Ехали лесом, придерживаясь старой колеи, и через час уже были в расположении дивизиона. Сразу по прибытии в дивизион окунулся в водоворот событий. За те несколько часов, пока меня не было, мир вокруг дивизиона сильно изменился. Из всех докладов 2 были наиболее важными. Первый — о том, что немцы, несмотря на понесенные потери от ударов нашей авиации по танковой дивизии, все-таки собирают ударный кулак и в ближайшее время будут наступать. А второе — в соседнем селе начал размещаться крупный штаб наших войск. Посоветовавшись с Васильевым, вышел на связь с генералом Лакеевым. «Здравствуйте, товарищ генерал». «Здравствуйте. Я получил данные, что противник, несмотря на полученные потери от авиаударов в районе Черникова, намерен перейти в наступление. Нельзя ли продолжить нанесение ударов по танковой дивизии противника? Товарищ подполковник, у меня приказ осуществить прикрытие с воздуха наши войска, которые форсированным маршем выдвигаются к границе. В течение 2 суток практически все истребители будут заняты. Вполне возможно, что придется отозвать и те машины, которые находятся у вас. Разрешите вопрос, говорите. Почему так долго будут заняты истребители, ведь марш форсированный? Потому что, хоть дивизия и считается мотострелковой, но машин у нее нет, и марш она совершает как обычная пехота. Все ясно? Не совсем. Как далеко находится сейчас эта дивизия, сколько там людей и куда ей необходимо прибыть? У вас, подполковник, есть конкретное предложение? Да. Думаю, вам лучше обратиться в штаб соединения, он сейчас находится рядом с вами, в 2 километрах восточнее. Ага, вот что за штаб расположился в Локачах. Получается, если марш совершает дивизия и ее штаб при ней, а штаб армии, со слов Лакеева, находится в Луцке, то это штаб корпуса. Товарищ генерал, просьба к вам. И слушаю. Поскольку я не могу оставить свое хозяйство, не сможете ли вы, чтобы ко мне подъехал представитель этого соединения, и мы вместе согласовали вопрос быстрой переброски войск? Вы действительно в состоянии это сделать, подполковник? Да, товарищ генерал. Хорошо, я сейчас это организую. Товарищ генерал, еще одна просьба. Да, пусть дадут представителю указание ответить на некоторые вопросы, связанные с дислокацией и численным составом соединения, которое необходимо перебросить. Без этого действительно нельзя обойтись. Это, как вы понимаете, секретные сведения, не подлежащие разглашению. Нельзя. Ждите, я перезвоню. Перезвонил генерал через 20 минут. Подполковник, к вам выехал представитель, встречайте его там же, где встретили мои машины в прошлый раз, это вам понятно? Да. Представитель уполномочен ответить на ваши вопросы. Вы уверены, что сможете обойтись без воздушной поддержки? Да, товарищ генерал, в крайнем случае я обойдусь теми самолетами, которые вы прислали. Этого будет вполне достаточно. Желаю удачи, подполковник. Спасибо, товарищ генерал. Поскольку село находилось довольно близко, то буквально через несколько минут с поста пришел доклад о подъехавшем командире. Приказав пропустить его в расположение, обратился к Васильеву. «Александр Васильевич, может, примем представителя в жилой палатке? Там и телефон, и стол нормально имеется. Поддерживаю, и никто мешать не будет». А вот, похоже, и он. К штабу приближался командир в идеально сидящей на нем форме. Подойдя ближе, он спросил, где я могу увидеть командира части. «Слушаю вас». Обменявшись с ним, оговоренным с Лакеевым паролем и отзывом, пригласил его в палатку, где, присев за стол, начали обсуждать, кого, как и куда необходимо перебросить. Оказалось, ни много, ни мало, а целую дивизию, которая находилась на марше из пунктов дислокации мирного времени в районах Дубна, Острог, Изяслав в район Локача и Свинюхи. К 4 часам утра сегодняшнего дня голова колонны главных сил достигла района Дневки, лагеря Киверцы, в 12 км северо-восточнее Луцка на удалении 100 км от границы. Ею закрывали промежуток примерно в 20 км, между 87 краткая и 124 и краткая дивизиями 27 гострелкового корпуса, прикрывающему государственную границу от Устилуга на северном фланге, до Соколя на южном. Когда я начал уточнять, куда и какой полк нужно передислоцировать, то очень удивился линейному, давно устаревшему построению войск. «Майор, а зачем надо вытягивать войска в тонкую нитку на всем протяжении прикрываемого участка?» Он явно смутился, хриплым голосом ответил. «Такие требования заложены в наставлениях и других руководящих документах. А лично ваше мнение вы можете изложить? Я бы, исходя из условий местности и оперативной обстановки, в первую очередь, прикрыл бы вот эти узости и проходы через заболоченные участки. Их всего 3, на каждый проход по полку, а промежутки бы закрыл разведывательным батальоном, сформировав из его состава несколько групп. Отличное решение, майор, я его полностью разделяю. А ответственность вы со мной тоже разделите, товарищ подполковник, поясните свою мысль, майор. У меня приказ подготовить решение по переброске дивизии для организации обороны на участке от и до. Все? Что все? В приказе больше ничего не указано? Время? В срок до? Так чего вы боитесь, майор? Так вы? Понятно, вы боитесь, что предлагаемое вами решение не укладывается в то, что прописано в уставах и других, как вы говорите, руководящих документах. Да, именно так. А вы знаете такую поговорку? Победителей не судят. В любом случае, если нашим войскам будет нанесено поражение, то стрелочником будете вы, а если удача улыбнется, вы в лучшем случае получите устную благодарность, да и то с глазу на глаз. Поэтому давайте принимать решения, которые позволят при минимальных собственных потерях нанести максимальный урон противнику. Дальше пошла скрупулезная, можно сказать, бухгалтерская работа по подсчету грузоподъемности машин, скоростям движения, маршрутам движения, районам ожидания и прочее, прочее, прочее. В это время в палатку зашел начальник ПМК Луняченко. Был он на удивление одет уже в маскировочный комбинезон с портупеей, яловые сапоги и пилотку. Подумалось, и когда успел, но вслух произнес: «Знакомьтесь, наш сапер, подполковник Луняченко, майор Знаменский, Сергей Сергеевич, вот задача стоит перед нами. Из пункта А в пункт перебросить дивизию, используя наш автотранспорт. Что вы скажете? Судя по карте, вы уже какое-то решение выработали, можно его узнать?» Пришлось решение, разработанное со Знаменским, озвучить Луняченко. Он немного подумал и сказал: «Первый минус. Маршрут движения проходит по известным противнику дорогам, из этого следует, что он будет противодействовать своей авиации на всем маршруте, что приведет к замедлению темпа движения и неизбежным потерям. У вас есть другое решение? Разрешите доложить?» Взяв карту, Луняченко практически по прямой провел линию прямо через лесные массивы и несколько речек. У Знаменского уже открылся рот, чтобы задать вопрос, но подполковник его остановил. «Подожди, майор». Поработав с картой еще пару минут, Луняченко начал объяснять. «Смотрите, этот маршрут на треть короче и проходит преимущественно по лесам. Это нам даст выигрыш во времени, так как наш автотранспорт приспособлен к бездорожью, а на твердых дорогах его преимущество незначительно, плюс достигается скрытность переброски наших войск». Майор Знаменский спросил: «А как вы собираетесь форсировать водные преграды, ведь их несколько?» «Если быть точным, 5. Меня больше волнует прикрытие маршрута от нападения с воздуха. Какими мы располагаем средствами? Батарея «Шилок» и эскадрилья из 8 самолетов». «Отлично. Предлагаю следующий план. Из инженерно-технического взвода берем 1-е, 2-е, 3-е инженерно-дорожные отделения и отделение ТММ. Все это прикрываем зенитной батареей, и пока парни готовят маршрут, мы формируем колонну автотехники для переброски дивизии. Часа через 2-2,5 можно колонну выпускать на маршрут, пока она начнет движение в начале маршрута, в конечной точке отделения ТММ закончит наведение переправ. Только сейчас я понял, насколько просто и изящно бывший командир отдельного инженерного батальона решил задачу по переброске целой дивизии. Это, конечно, не дивизия советской армии, но все равно значительная сила. Ведь за простыми словами инженерно-дорожное отделение и отделение ТММ скрывается серьезная военная техника. БАТМ способен со скоростью до 10 км в час прокладывать колонный путь по бездорожью, танковый мостоукладчик за 3 минуты навести 18-метровый мост, грузоподъемностью 60 тонн, а таких мостоукладчиков целых 3, и наконец отделение ТММ может навести из 4 секций 40-метровый мост или 4 10-метровых переправы. После того как предложение Луняченко было утверждено, весь штаб дивизиона включился в работу по отработке этого плана. Отзывались с передовой Шилки, формировались автомобильные роты, по всем подразделениям собирались, проверялись приборы ночного видения. Из курсантов формировалось подразделение регулировщиков, составлялась кодовая таблица переговоров, согласовывались частоты и позывные, определялись места до заправки автотранспорта топливом и где будут дежурить технички, эвакосредства и запасные автомашины. Расчеты показали, что всю дивизию можно перевести за один рейс, при условии, что 3/4 машин будут использовать прицепы. Мы могли выделить только 10 из состава ИСР, на которых обычно перевозят тралы для танков. В какой-то момент показалось, что ситуация зашла в тупик и начали уже подумывать, как все успеть сделать двумя рейсами, но Знаменский, позвонив в свой штаб и переговорив с кем-то, сказал, что недостающие прицепы, больше сотни, на время возьмет в противотанковой бригаде генерала Москаленко, которая располагалась практически рядом с прокладываемым колонным путем. К нему в бригаду немедленно выехал офицер с приказом о временном выделении техники. Одновременно, по предложению Луняченко, на угрожаемые участки были выдвинуты из его ПМК две траншейные машины, а из состава саперной роты – полковая землеройная машина, для отрывки траншей полного профиля. Если получится, то эти же машины отроют ложные окопы полуметровой глубины, а инженерно-саперный взвод их заминирует. Разметку опорных пунктов на местности произведут офицеры ИСР и Луняченко, капитан Смагин займется установкой минных полей. Но уже и так было ясно, что несмотря на то, что с саперной техникой проблем не было, самих саперов не хватало катастрофически. Опять выручил Знаменский. В состав дивизии входит саперный батальон, было бы хорошо, если бы его перебросить раньше боевых подразделений, для подготовки позиций. Сколько личного состава в батальоне? Полностью укомплектованный по штату, 518 человек. Я так понимаю, весь батальон перебрасывать нет необходимости? Совершенно верно. Нам нужны 3 саперные роты по 115 человек и необходимое имущество. Что вы имеете в виду? Шанцевые инструменты, запас мин. Думая, как быстрее перебросить 300 с лишним человек, а также необходимое имущество, я повернулся к Васильеву. Он, придвинувшись ко мне, негромко сказал: «Командир, а если использовать наш аэрофлот, они за час смогут все это провернуть, и пока основные силы будут перебрасываться автотранспортом, успеют подготовить позиции и заминировать местность. Сколько и какой техники может выделить аэрофлот? Самолетов типа Ан-2, 24 единицы, грузоподъемность до 2 тонн, за один рейс возьмет отделение саперов со всем имуществом и боекомплектом. Все они поднимут больше, чем 1,5 роты, сесть могут непосредственно на позиции, грунт позволяет. Вторым рейсом заберут всех остальных саперов и более половины машин будут свободны. А давайте-ка, Александр Васильевич, перебросим еще и разведчиков. Полностью поддерживаю. В разведбате как раз есть рота пешей разведки, ее во вторую волну полностью можно перебросить. Остальные две роты разведывательного батальона на бронеавтомобилях и плывунах доберутся своим ходом. Откуда ты уже штаты местные знаешь, а начштаба? Ну, не совсем еще знаю, но от Знаменского кое-что услышал, да на ус мотал. Это хорошо, мотай дальше на ус, пригодится. Давай тогда организовывай летчиков, договаривайся обязательно о прикрытии с воздуха с генералом Лакеевым. Да, и подскажи ему по поводу перебазирования на аэрофлотовский аэродром, там места много, укрытия есть, взлетка полосами выложена, никакой дождь не страшен. Так точно, сделаю, только тут небольшой затык, товарищ подполковник. Какой еще небольшой затык? У аэрофлотовцев радиостанции на другом диапазоне работают, в районе 100 МГц, а у нас до 60 максимум, необходимо от овода к ним на КДП полевку кинуть. Так в чем дело? Почти 5 километров кабеля, товарищ подполковник. Есть другие предложения? Пока нет. Тадониха, копаться майор, чтобы через 20 минут связь была. Есть. Недаром Шполянский командовал взводом управления. В артиллерии это тот же взвод связи, с некоторыми особенностями, присущими нашему роду войск. Может, кому-то покажется 20 минут на 5 километров и невыполнимым, но не для взвода Шполянского. Еще почти год назад наш Миша оформил рационализаторское предложение, которое позволяло перекрывать вдвое, а то и втрое все нормативы по прокладке полевых кабельных линий связи. Вернее, рационализаторских было два. Как говорил автор, отдельно на разматывание, отдельно на сматывание. Вкратце это выглядит так. Все кабельные катушки оборудованы специальными герметичными разъемами, которые позволяют не тратить лишнее время на сращивание кабеля при прокладке, пустая катушка остается на линии, слегка прикопанная. При сворачивании линии связист просто бежит по кабелю, и катушка сама сматывает полевку, с помощью специальной пружины, которая взводилась при прокладке кабеля. Как видите, все просто. Когда у Шполянского кто-то спросил, почему он оформил все это как два предложения, получил чисто одесский ответ. Молодой человек, два раза прийти в кассу получить деньги, ровно в два раза приятней. Плюс еще то, что дефицитную изоленту для сращивания кабеля он получал по никем не отмененным нормам и строго следил, чтобы занятия по прокладке кабеля не отменялись. Куда он ее девал, я мог только догадываться, но в его хозяйстве всегда был образцовый порядок. Вот и сейчас, даже в его отсутствии, телефонное отделение управилось за 18 минут. Пока прокладывали кабель к аэродрому, майор Знаменский обратился с предложением, которое меня как артиллериста очень взволновало. Товарищ подполковник, меня очень беспокоит то обстоятельство, что перебрасываемая дивизия практически остается без артиллерийской поддержки. Почему, объясните? Два корпусных артиллерийских полка после марша из Павурского лагеря с 20 июня находятся в роще, 2 километра западнее местечко Торчин. Так в чем проблема? Как я понимаю, артиллерия есть. Да, орудия и расчеты в наличии, в обоих полках нет тяги. А как же они совершали марш из лагерей, вместо сосредоточения? По батарейно, перекатами. ТЕ, какая-то тяга есть. На каждый полк есть по 4 трактора, ими и обходится. В штабе повисла абсолютная тишина. Все были артиллеристами и профессионально отдавали себе отчет в том, что без возможности совершать маневр, и не просто маневр, а скрытный, опережающий, артиллерия не грозная сила, бог войны, а просто дорогостоящий металлолом. Какой состав полков, товарищ майор? В одном полку 24-122-мм пушки и 12-152-мм гаубицы, а во втором 36-152-мм гаубицы. Типы знаете, а 19 МЛ-20, отличные системы, итого 72 тяжелых орудия. Александр Васильевич, мы уже знаем, что имеется в Райсельхозтехнике. Да, кстати, а какие тракторы в полках? Знаменский удивленно посмотрел на меня, но ответил: «Сталинец, напомните скорость движения, до 5 км в час, Александр Васильевич, так что есть у Заверухи 43 колесных Т-150, 7 гусеничных Т-150 и 27 Беларуси, плюс еще несколько различных моделей. Эти на ходу?» «Да, дополнительно сейчас выясняется, что можно поднять из того, что списано, что есть у Заверухи из автотранспорта. Он уже весь ушел на формирование автомобильных рот, но вместо грузовиков можно использовать тракторные прицепы. Я предлагаю к одному Т-150 цеплять один тракторный прицеп и два орудия без передков. Это будет задействовано 36 тракторов, 7 в резерве. Кроме того, в артполках есть 40-50% автотранспорта, его можно использовать для переброски других грузов, в первую очередь снарядов. Добро, давайте согласовывайте мероприятия по переброске артиллерии со штабом корпуса. Есть мысли, как использовать эти полки? Первым ответил Знаменский. Я бы создал 3 двухдивизионные группы, одну из М-30 в центре и 2 из МЛ-20 на флангах. Таким образом можно использовать на полную мощь все 72 орудия. Отличное решение, теперь надо, чтобы его утвердило вышестоящее начальство. Это я беру на себя, товарищ подполковник. Еще раз давайте прикинем порядок переброски дивизии. По нормативам колонна растянется на 25-30 километров. Считаю, это явная ошибка. Марш надо совершать одновременно по трем маршрутам, тогда мы намного раньше сможем перебросить дивизию в назначенный район. Но у нас не хватит мостовых средств, может еще на один маршрут не более. Давайте думайте, необходимо вдвое уменьшить количество мостовых переходов, тогда все получится. И работа штаба закипела с новой силой. Пока Васильев и Знаменский шурша картой планировали новые маршруты, я вышел на улицу, день пошел на убыль, жара немного спала. Проверив, как несет службу боевое охранение, выставленное от батареи Аграновича, а самое главное упорядочив свои мысли, я возвратился в штаб. К моему возвращению было подготовлено новое решение по переброске дивизии, разработали два дополнительных маршрута, слегка изменив первый, вместо трех мостовых переходов использовали броды, которые выяснили с помощью тех офицеров штаба корпуса, которые хорошо знали местность. Они же подсказали подходящие места переправ и на двух новых маршрутах. По всем предварительным расчетам время переброски сокращалось минимум в 2,5 раза. Убедившись, что план переброски отработан до мелочей, дал Васильеву на добро на его выполнение, а сам завел разговор со Знаменским. «Майор, скажите, вы служите в оперативном отделении штаба корпуса, как вы видите действия дивизии после переброски? Решительным наступлением опрокинуть противника и выйти к линии государственной границы, без проведения разведки, без подтянутых тылов, штыковой атакой и с громогласным «Ура!» Почему без разведки, есть же какие-то данные?» Вместо ответа, я пододвинул ему карту и предложил: «Если у вас есть данные, покажите». Возникла пауза. «У меня есть крайне разрозненные данные о противнике в районах Владимир-Волынского и треугольника Стоянов, Тартаков, Порицк. В промежутке между этими районами, только одна моя группа смогла организовать оборону силами отступающих подразделений и координацией действий двух отдельных артиллерийских дивизионов из состава укрепленного района. Мое мнение такое. Поскольку на юге и севере немцы встретили упорную оборону наших войск, они попытаются обойти узлы сопротивления и нанести удар между ними, как раз там, куда перебрасывается дивизия Смехотворова. Но, при любом другом варианте, все равно придется проводить наступление, чтобы отбросить немцев к государственной границе. Согласен, но будет произведена разведка, вскрыта система огня, а самое главное, предварительно в ходе упорной обороны на подготовленных противотанковых рубежах мы выбьем у них танки, главную ударную силу вермахта. Понимаете? Не совсем. Смотрите. Пододвинув карту, я продолжил: есть три места на 20-километровом промежутке, где удобно преодолеть болотистую пойму. Так, да, если мы будем защищать непосредственно эти бутылочные горлышки, мы, конечно, не допустим прорыва, но и притянув к этим местам немецкие войска, сами потом будем прогрызать их оборону. Согласны? Согласен. Напротив каждого горлышка я предлагаю создать противотанковый район обороны из всех имеющихся в наличии сил артиллерии, заманить немецкие танки в огневые мешки, уничтожить их и только после этого начать наступление, когда у немцев поубавится танков и самое главное артиллерии. Отсюда мой следующий вопрос. А какая артиллерия есть еще в корпусе? У корпуса больше артиллерии нет, но двух полков, во-первых, мало, во-вторых, напрямую наводку ставить такие калибры. Есть еще бригада генерала Москаленко. Все равно мало. Нам не только остановить надо, а заманить в мешок и уничтожить. Разве что в дивизии Смехотворова изъять. А что он имеет? Противотанковый взвод в батальоне, противотанковую и пушечную батарею в полку, легкоартиллерийский и гаубичный полк в дивизии, отдельный противотанковый дивизионный зенитный дивизион. Взяв в руки карандаш, я принялся за подсчеты. 2 орудия в батальоне, а батальонов 9, это 18 противотанковых орудий, правильно? Да. Плюс 3 полковые противотанковые батареи, это еще 18 орудий, с учетом батальонных это 36 и плюс противотанковый дивизион, получается 54, так? Да, по штату так и есть, 54 45-миллиметровых орудия. Идем дальше, 3 полковые батареи это 18 3-дюймовок, где еще есть 3-дюймовки. В Лапе, там 2 дивизиона, в каждом дивизионе 8 76-миллиметровых дивизионных пушек и 4 120-миллиметровых гаубицы. Значит, по этому калибру мы имеем 18 и 16, это 34 орудия. Какой, кстати, тип орудий? F-22 УСВ. Все? Да, все орудия одного типа. Одного типа — это хорошо. Идем дальше, 122 мм, 8 в Лапе и 2 дивизиона, по 12 орудий в гаубичном артиллерийском полку, это будет 32 гаубицы М-30. М-30, отлично, легкая, за мощным тягачом, хороший подвижный резерв. К сожалению, на мехтягу этот полк еще не перевели, поэтому скорость марша ограничена. Ладно, поживем, увидим. Что остается? 12-орудийный дивизион 152-мм гаубиц МЛ-20. Его бы хорошо присоединить к одной из двух фланговых групп, третьим дивизионам. Можно, а можно и вторым, зато одну фланговую группу оставить полностью в составе полка. Тоже правильно, майор. Итого, что у нас получается? Учитывая два корпусных полка и артиллерию Смехотворова, мы имеем 60-152-мм орудий в пяти дивизионах, 32 гаубицы М-30 в трех неполных дивизионах, 34 дивизионные трехдюймовки и 54 противотанковые пушки, итого 180 орудий плюс 8 орудий МЗА и 4 трехдюймовые зенитки. На первый взгляд совсем неплохо, но только на первый взгляд. Почему, товарищ подполковник? Все, на самом деле просто. Сколько танков в немецкой танковой дивизии, майор? Задумавшись на несколько секунд, Знаменский ответил. Согласно краткого справочника по вооруженным силам Германии, танковая дивизия с полком двухбатальонного состава имеет около 140 танков. Вот, а мы имеем орудий, которые можем поставить на прямую наводку 88 стволов, плюс 12 стволов зенитного дивизиона, это 100 орудий. Мало, катастрофически мало. Мы не можем предугадать, в каком из трех мест немец ломанится. Минимум нам необходимо еще столько же орудий на прямую наводку. Тогда я буду ходатайствовать перед командующим армией о передаче в оперативное подчинение противотанковой бригады, это более 100 стволов. Прибывший приблизительно через полчаса от комкора делегат связи доложил, к районам сосредоточения полков 135 и краткая дивизии движется много танков, пехоты и артиллерии из района южнее Зимна. Не выдержав, я обратился к делегату связи. Товарищ командир, можно поточнее, сколько много? Не могу сказать, вот все, что он ответил. Кроме того, он информировал о положении войск 5-краткой армии. В частности, 15-краткой стрелковый корпус, которым командовал полковник Федюнинский, вынужден был под ударами превосходящих сил мотопехоты и танков противника отходить по бездорожью вглубь Полесья, а 27-краткая стрелковый корпус в составе 87-краткая и 124-краткая стрелковых дивизий вел бои в окружении. Таким образом, левый фланг армии оказался в тяжелом положении, не имея сплошной линии фронта. Глядя все вместе на карту, можно было сделать только самый общий вывод. В течение сегодняшнего дня обстановка, несмотря на нашу помощь, неуклонно ухудшается. По данным двух наших разведгрупп, во второй половине дня немцы ввели в бой на Сокольском направлении свои механизированные соединения. В районе полудня, приблизительно в 15 часов по направлению Соколь, Тартаков была введена в бой, как минимум одна танковая дивизия. По показаниям пленных, которых смогли захватить обе группы, это части 11-й танковой дивизии. Используя свое подавляющее превосходство в технике, они обеспечили прорыв Струмиловского укрепрайона в районе Соколя и проложили частям 57-й и 297-й пехотных дивизий путь через Сокольский узел обороны Струмиловского УРА. Как я понимаю, на текущий момент танковая дивизия немцев начала свое движение в глубину построения наших войск, одновременно обходя южный фланг нашей 124-й стрелковой дивизии. Делегат связи добавил, из штаба 124-й дивизии сообщили, что против них действуют части трех немецких пехотных дивизий. Это уже известные нам 57-я, 75-я и ранее неизвестная 111-я пехотная дивизия. «У вас есть еще какие-либо данные о противнике?» – обратился ко мне делегат. Я молча посмотрел на Васильева, он правильно понял мой взгляд и ответил. «Сейчас свяжусь с группами, с Суховеем и Ледогоровым, может появилась свежая информация. Через 5 минут доложу». Через несколько минут начальник штаба докладывал последние данные обстановки на южном фланге 124 и краткой дивизии. «В настоящий момент, по данным наших групп, немецкая пехота атакует позиции 124-й дивизии, приблизительно в километре от восточной окраины населенного пункта Тартаков. Одновременно, южнее по дороге от Тартакова к Переспе двигается смешанная колонна немецких танков, бронетранспортеров и машин с пехотой, тягачи с артиллерией, зенитные установки и командно-штабные машины. Как, как вы сказали, командно-штабные машины, я правильно сказал, удивился делегат. Черт, у них же совершенно другая сейчас терминология, подумал я. Васильев, между тем, нисколько не смутившись, ответил, военная техника противника обозначается так же, как это принято самим противником. Исходя из этих данных, мной сделан вывод о том, что в наш тыл прорвался передовой отряд противника в составе примерно танкового батальона. Это приблизительно 60 танков, двух артиллерийских дивизионов полевых орудий, это около 24 орудий. Товарищ майор, как понимать около 24 орудий, что может быть 23,5? Из-за пыли, поднятой колонной невозможно было подсчитать точно, но по косвенным признакам, таким как интервал движения между техникой, запасные тягачи, машины подвоза боеприпасов, с высокой степенью вероятности установлено именно 24 орудия калибра не более 100 мм, а также батарея из 4 тяжелых орудий, калибра не менее 200 мм, дивизион противотанковых пушек калибра 37 мм и смешанный зенитный дивизион из батареи крупного калибра где-то, как наши 85-миллиметровки и около десятка спаренных зенитных автоматов, установленных в кузово полугусеничных транспортеров. По данным Лидогорова, в этом районе постоянно находится 1-2 ближних авиаразведчика, но приданные генералом Лакеевым истребители постоянно срывают ведение разведки. Что значит срывают? Они что, уже разучились сбивать? Это же тихоходные машины. Нет, сбивать не разучились, немцы поменяли тактику ведения воздушной разведки. Они сейчас посылают в разведку 2 разведчика и прикрывают их дежурной парой истребителей, которые баражируют над ними, мгновенно атакуют наши самолеты, если наших больше связывают их воздушным боем или, если наших столько же или меньше навязывают бой на вертикалях. Да, час от часу не легче, все равно, справляются, товарищ командир. Кроме того, наши группы через Лидогорова наводят нашу штурмовую авиацию на эту колонну и значительно замедляют темп движения. Какие успехи от налетов? Выведено из строя несколько танков и до 2 взводов пехоты. Это все, а артиллерии, видно, пилоты ориентированы, в первую очередь на танки и бронетранспортеры. Да хер с ними, с этими танками и пехотой. С ними как-нибудь справимся, важнее выбивать у них на марше артиллерию и связь. Ладно, я свяжусь с Лакеевым. Попрошу его изменить указания пилотам. Что еще? Между Фусовым и Торки расположился один наш гаубичный дивизион, еще один находится в районе Первичи, калибр 122 мм. Это 2 дивизиона 341-го гаубичного полка, 3-й дивизион 152-мм орудий, должен был еще вчера прийти из Павурского лагеря, со сборов. 20-го числа начал марш, где сейчас неизвестно, добавил ясности майор Знаменский. Хорошо бы использовать эти дивизионы по танковой колонне. Думаю, это нереально. На одну нашу дивизию наседают 3 немецких. Уверен, неполный полк и так работает на износ. Александр Васильевич, а не этот ли потерявшийся дивизион, так успешно отстрелялся по немецким танкам на Платине вместе с Плингеем, скороходовым и 2 Шилками? Похоже, что он. Но там проблема. Большинство лошадей вышло из строя, а орудия почти все целы. Если точно 11 орудий целы. У одного осколком пробило накатник, нужен ремонт. Что предлагаешь? У нас там недалеко одна наша батарея, Кшмка комбата, 2 Шилки, 1 70-ка, можно поднять 10 орудий. Еще одно придется тянуть лошадьми, либо не тянуть вообще, чтобы не замедлять марш колонны. Лучше не тянуть, пусть командир дивизиона оставит старшего, и он займется ремонтом орудия, похоронит людей по-человечески и самое главное пусть постреливает изредка, чтобы немцы видели, что дамба закрыта для них. Хорошо, Плингею надо добавить снарядов, у нас какой-то автотранспорт остался, несколько машин найдем, еще хотя бы 3-4 машины 152-го калибра, а то орудия притащим, а стрелять ха, распоряжусь. После ухода делегата, повернувшись к Васильеву, спросил, Александр Васильевич, как идут дела у Луняченко с оборудованием позиций? Согласно докладу получасовой давности, он приступил к инженерному оборудованию позиций. Техника роет траншеи, инженерно. Саперный взвод устанавливает минные поля. Просил подбросить личного состава для маскировки позиций и мин, так как своего запаса надолго не хватит, они же мину устанавливают с помощью прицепного заградителя, а тот работает быстро. Необходимо поторопить летчиков, пусть как можно скорее перебрасывают 3 саперные роты, и обязательно с запасом мин. Товарищ Знаменский, Не подскажете, какой запас мин в перебрасываемых саперных ротах? 500 противотанковых мин, 600 килограмм взрывчатки и 250 взрывателей. Умножить на 3. Мало, очень мало. Где мы можем быстро раздобыть еще мины и взрывчатки? У кого какие предложения? В воздухе повисло тяжелое молчание. Первым высказался Знаменский. В Порицке находятся армейские склады инженерного имущества, там должны быть и мины, и взрывчатка, еще есть инженерные склады армии в Ковеле, Луцке, Дубна и Ровно. Ближе всего, конечно, в Порицке. Буду связываться в первую очередь с этим складом, и с остальными тоже. Зашедший в штаб по своим делам гвардии капитан Ледогоров также высказал интересную мысль. «Я слышал по рации, что рядом с аэродромом расположен склад сельхозудобрений. Если там есть селитра, то мешок с ней можно положить на обычную противопехотку и получится мощный фугас. Только взрыватель другой поставить, лучше электрический». «Отлично, кто, что еще предложит?» Васильев озвучил еще одно предложение. «Я, конечно, не сапер, но генерал Лакеев говорил, что у них большие запасы авиабомб крупных калибров. Если попробовать сбросить прямо с самолетов, на места закладки фугасов бомбы без взрывателей, а сами взрыватели уже саперы на земле установят? Да, майор, интересное предложение, а самое главное, закапывать не надо. Это надо с саперами говорить, а то хе, его знает, вдруг как шарахнет. Нет, предложение интересное, но я не знаю. В общем, это с саперами. А не съездить ли нам непосредственно на место, товарищ майор, заодно посмотрим, как Луняченко там развернулся? Сам хотел предложить, товарищ подполковник. Давай, оставляй за себя собой, на моей тачанке сгоняем. Может, лучше на ПТРе, так там только одна рация. А мы чайку возьмем, там и рации, и места много, и трясет меньше. Ладно, уговорил, распорядись. Солнце клонилось к западу. Огромное, багрово-красное, оно уходило туда, находился враг. Я сорвал пушистую ветку и утонул лицом в свежей листве. Полной грудью вдыхал сладкий ее аромат, влажный запах предвечерней росы. Кусты у дороги уже почернели, но вершины деревьев еще были освещены заходящим солнцем. Сидя в ПТРе, думал о том, что успеем мы все сделать или нет. Фактор времени сейчас решал все. Успею к части дивизии к ночи закрепиться, можно будет считать, полдела сделано. В этот момент ко мне обратился Васильев. Он через ТПУ бронетранспортера сказал: «Командир, сейчас вспомнил интересную мысль, прочитанную в одном учебнике по тактике. В годы войны для успешного отражения атак противника соотношение количества своих противотанковых средств и числа танков противника принималось равным 1 к 2, т.е., в среднем один танк или орудие обороняющегося могли уничтожить два наступающих танка противника». Скосив глаза на Знаменского, я облегченно выдохнул. Его шлемофон не был подключен к переговорному устройству. «Александр Сергеевич, приказываю тебе, следи за языком, а то сгорим как шведы под Полтавой». «Командир, ты о чем?» «О том, в годы войны». «Обижаешь, я специально его пропустил в дальний угол, чтобы ему шнура не хватило». «Все равно приказываю следить за языком». «Есть». Семидесятка пересекла дорогу и выскочила на пригорок. С него хорошо просматривалось небольшое село. Внизу, теряясь в кустарнике и камышах, текла небольшая речушка. Мы все вышли из машины, взобрались по крутому склону на вершину, сверили высоту с отметкой на карте. Положив карту в полевую сумку, заметил Васильеву: «Эту высотку надо будет иметь в виду, с нее отлично просматривается все вокруг. Если тут поставить НП, то не только дорога окажется под прицелом, а резерв свой разместим в рощице, близ села, и скрытно, и удобно бить по противнику». «Откуда, товарищ майор, немец начнет наступление, как думаешь?» Знаменский ответил, не задумываясь: «Противник может нанести удар с двух направлений, вдоль этой дороги и с юго-восточной окраины зимно по грунтовым дорогам. Предпочтительнее, конечно, направление удара по этой дороге, здесь покрытие твердое. Честно говоря, я оба направления считал в одинаковой мере опасными, и не столь важно, на каком из них появятся танки, их предстояло встретить огнем. А пока от разведчиков не поступало никаких сведений, укреплять предстояло всю линию фронта. Бездействовать нельзя, риск немалый. Неизвестно ведь, когда немцы начнут наступление, через час или через три, а может быть, и с утра. Хотя, навряд ли, до захода солнца оставалось приблизительно около часа, а ночью немцы в начале войны точно не вели боевых действий. По данным, полученным из штаба, Саперные роты уже перебрасывались самолетами и должны были вот-вот прибыть. Выскочив на опушку небольшой рощи, мы стали свидетелями, как, прямо на поле, где саперы с Магина устанавливали минное поле, начал заходить на посадку Ан-2. Услышав звук двигателя самолета и видя, что он заходит на посадку, солдаты начали махать руками, пытаясь привлечь внимание летчика. «Он же так на мины напорится!» — взволнованно воскликнул Васильев. Видно, поняв, что садиться здесь не стоит, летчик дал газ и, с трудом перевалив через рощу, скрылся за ней. Еще какое-то время был слышен звук работы двигателя, а потом он исчез. Проехав через рощу, мы выскочили на заросший камышом берег неширокой, не то речушки, не то канала, слишком прямыми и аккуратными были берега. Самолет умудрился сесть на том берегу, и из него уже выпрыгивали прилетевшие саперы. Они деловито выгружали из самолета свой нехитрый саперный инструмент. Лопаты, пилы, топоры и в конце ящики, скорее всего с минами и прочим необходимым для проведения взрывных работ имуществом. Основная проблема была в том, что следующие самолеты, скорее всего, будут приземляться здесь, а вот не замочив ног, через эту речушку не переберешься, нужен хоть какой-то хлипкий мосточек. Перебравшись на Птре через речку, я вышел из бронетранспортера и сразу подошел к летчику, чтобы уточнить, здесь ли будет происходить посадка остальных самолетов. Здесь, а где же еще? Тут поблизости и нет ничего. Значит, координаты, кто следом за мной идет, я дал, а вы уж тут сами разбирайтесь, как через речку перебираться. Все, я полетел, вон сколько саперов под рукой. И действительно, к нам уже подходил молоденький лейтенант. Кинув руку к пилотке, он доложил: «Товарищ подполковник, товарищ подполковник, командир первого взвода, второй саперной роты лейтенант Сердечный прибыл с отделением для установки минного поля. Лейтенант Сердечный, сейчас начнут прибывать другие самолеты с вашими товарищами, а тут нам река немного планы спутала, поэтому я сейчас помогу переправить ваших людей на тот берег, а вы к прилету следующего самолета изобразите что-то пешеходное». «Приказ понятен?» «Да все ясно. За полчаса поставим штурмовой мостик, все необходимое у нас есть. Давай веди людей к машине». Я показал рукой на БТР. «Разрешите выполнять?» «Действуйте». Лейтенант рысцой побежал к саперам, и вскоре оттуда послышались отрывки команд. «Становись с собой, берем только оружие и шанцевый инструмент». Через пару минут отделение стояло около Птра. В этот момент Ан-2 развернулся и пошел на взлет. Подождав, пока он взлетит, обратился к строю: «Товарищи красноармейцы, вас переправят на тот берег на этой машине в два приема. Располагаться сверху на броне и держаться крепко. Товарищ лейтенант, командуйте». Мы втроем остались на берегу, а чайка, обдав нас сизым выхлопом, вошла в воду и устремилась к противоположному берегу. Через пару минут она уже, ревя моторами, выходила на тот берег. С нее горохом посыпались солдаты и под командой лейтенанта сразу же начали валить деревья. Мне стало сильно интересно, что имел в виду лейтенант под штурмовым мостиком, и я решил задержаться на полчаса и удовлетворить свое любопытство. Второй рейс прошел без неожиданностей. Мы переправились назад вместе со второй группой, ведь наблюдать можно с любого берега. Для наводки моста один сапер на берегу начал вбивать два столбика так, чтобы из земли высовывались концы сантиметров по 20, и чтобы между столбиками был 1 метр. Тем временем остальных саперов лейтенант разбил на 2 одинаковые группы, которые, как я понял, собирали 2 одинаковые деревянные конструкции. Она представляет собой букву «Г», где правый конец короткой перекладины опускается на дно, и от него дополнительно к середине длинной перекладины крепится откос, который не дает ей прогнуться. Она, собственно, и выполняет функцию пешеходной дорожки. Все это собирается даже не из бревен, а из жердей, диаметром сантиметров 8, не более. Когда обе конструкции были собраны, что характерно, без единого гвоздя, а с помощью веревок, два сапера поднесли первый пролет таким образом, что свободный конец пролета смотрит в сторону преграды, а стойки опоры смотрят вверх. Потом они уперли поперечину пролета в столбики и вместе подняли его вверх, вращая вокруг поперечины. Тот сапер, который забивал столбики, придерживая конец пролета с помощью веревки, потравливая ее, опускал пролет опорой на дно реки. Первый пролет готов, также установили и второй пролет, а затем с него кинули на противоположный берег сходню из жердей, и переправа была готова. Честно говоря, я охренел от такого решения. За полчаса, из подручных материалов, без одного гвоздя, наши саперы, подвезли бы, что-то надувное и махались бы, наверное, часа полтора, а то и два, а тут, в это время, послышался гул мотора, и не успели мы еще с облегчением вздохнуть, как на посадку начал заходить еще один Аннушка. Подошедшему лейтенанту сердечному сказал: «Молодец, оставь пару толковых красноармейцев, пусть встречают самолеты и направляют людей за рощу. Там увидишь, с трех машин устанавливают минное поле. Вы все прибывающие самолетами поступаете в распоряжение капитана Смагина. Он тоже сапер. Понятно?» «Да, все понятно, товарищ подполковник. Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Опять повторилась знакомая картина. Самолет приземлился, из него горохом посыпались солдаты. Затем они разгрузили свое имущество, построились и, разобрав груз, потянулись через мостик в рощу и далее на поле, где Смагин, наверное, уже заканчивал ставить минное поле. Убедившись в том, что процесс налажен, мы тоже собрались и помаленьку тронулись в сторону, где Луняченко отрывал траншеи. Уже в сумерках полки начали прибывать на отведенные им участки обороны и сразу приступили к инженерным работам. Дооборудовали огневые позиции и наблюдательные пункты, проверяли маскировку, прокладывали связь. Луна ярко светила, над землей плыл густой аромат поспевавших хлебов, а из леса тянуло прохладой и доносилось разноголосие птиц. Меня не покидало странное чувство. Казалось, что я нахожусь не на войне, а на маневрах, и организую не настоящий, а учебный бой, каких за свою службу организовывал множество. Все в эту июньскую ночь я старался делать так, как когда-то учили меня преподаватели. Обстоятельно, последовательно, методично, благо противник пока не появлялся. Дивизионная разведка в течение ночи непрерывно прочесывала прилегавшую к полосе обороны местность. Разведчики докладывали, что впереди все пока спокойно. Тем временем мы втроем подошли к позициям одного из стрелковых батальонов. Его командир докладывает майору Знаменскому: «Батальон к бою готов. Давайте посмотрим, так ли это», — сказал Знаменский и вывел всех на передний край оборонительных позиций. Признаться, мне было даже неловко. Мы увидели, как на ладошке расположение всех огневых средств этого батальона. Легко раскрывались система огня, построение боевого порядка, стыки подразделений, словом, весь замысел предстоящего боя. Вот здесь, как нам доложил комбат, приготовлен огневой мешок для врага, заметил Знаменский, но разве противник дурак? Разве он полезет в этот мешок? Нет, он изберет для наступления другое направление и всего скорее нанесет удар в стыке ротных опорных пунктов, которые мы только что легко обнаружили. Надеюсь, всем командирам ясно, что сокрушить такую оборону нетрудно, даже при равенстве сил, а ведь такая оборона должна по своей идее сдержать противника, имеющего как минимум тройное превосходство в силах и средствах. Приказываю все недостатки устранить немедленно. Покидая батальон, Знаменский сказал командирам батальона и тем бойцам, которые были рядом: «Скоро мы должны показать и доказать, что учились не зря». Зато обрадовали артиллеристы Лапа, к которым мы с майором Знаменским добрались ближе к полуночи. Командир полка, высокий, подтянутый майор, с орденом Красного Знамени на гимнастерке, за войну с финнами, внешне уже вызывал к себе симпатии. Но главное, он превосходно знал свое дело, отлично организовал оборону. Обходя огневые позиции, занятые его артиллеристами, мы увидели, что здесь все было готово к встрече противника. Местность, лежащая перед артиллеристами, была ровной. Ни оврагов, ни высоток, ни речек. Было весьма вероятно, что именно здесь и пойдут фашистские танки. Командир полка так расположил орудия, что немецкие танки, если они сунутся сюда, неминуемо попадут под перекрестный артиллерийский огонь. Все данные для стрельбы на батареях были подготовлены и выверены. Установлены расстояния, определены прицелы. Ни одной минуты времени его люди даром не теряли. Еще и еще раз отрабатывали взаимодействие, тренировались быстро переносить огонь, переходить на запасные позиции, оборудование которых также было завершено. После осмотра позиции артиллерийского полка, мы уже собирались возвращаться к себе в расположение, когда вышел на связь капитан Суховей и доложил, что по данным двух наших групп, в 3-4 километрах на запад от Стоянова встала на ночевку крупная колонна техники, в составе приблизительно сотни танков, полусотни орудий калибра 100 и выше миллиметров, около 300 грузовиков и много другой техники. Уточнив по радио район, я с Васильевым и Знаменским развернули карту. Местность, где противник стал на ночевку, была выбрана им грамотно. С юга и севера он прикрылся болотистыми поймами двух речушек, С запада его прикрывали вторые эшелоны, а на востоке, со стороны Стоянова, он наверняка выставил свой противотанковый заслон. Все это позволит немцам провести спокойную ночь, и уже утром они смогут продолжить наступление. Вот эту мысль я и озвучил. Что еще можете сказать, товарищи майоры? Первым ответил Знаменский. Сегодня, в ходе первого дня наступления, удалось завладеть мостом через Буг близ Хрубишува, который остался невзорванным. По нему через реку перешла танковая дивизия противника. По плацдарму, где она сосредотачивалась, с обеда постоянно наносятся нашей авиацией бомбовые и штурмовые удары. Благодаря вашим зенитчикам, которые хорошо дали прикурить немецким ВВС, сила воздействия авиации противника намного меньше, чем могла бы быть. Поэтому считаю, что завтра с плацдарма под Черниковым будет нанесен удар ограниченной силой или вспомогательной, а вот Стояновская группировка сегодня прошла практически без потерь, если не считать роту танков и пехоту на бронетранспортерах, уничтоженную на дамбе. Получив жесткий отпор, они там ни сегодня, ни завтра не полезут.